Избегание мошенничества. Как не попасть в лохотрон? Там, где есть деньги и желание быстро их приумножить, всегда появляются мошенники. Их цель — сыграть на твоей неопытности и жадности, пообещать золотые горы и забрать твои деньги. Современные лохотроны очень изобретательны и часто маскируются под серьезные инвестиционные проекты. Важно научиться распознавать их с первого взгляда. Кейс Артема. Проверка на бдительность. Однажды коллега предложил Артему вложиться в суперприбыльный криптофонд. Он показывал красивые графики в телеграм-канале, где эксперт обещал гарантированные 100% годовых. «Просто переводишь деньги на кошелек и каждый месяц получаешь выплаты», — убеждал коллега. Артема смутило слово «гарантированные». Он вспомнил, что читал о признаках финансовых пирамид. Он вежливо отказался, сказав, что подумает. Через 2 месяца телеграм-канал фонда исчез, а эксперт перестал выходить на связь. Коллега потерял 150 тысяч рублей. Артем понял, что его спасли базовые знания о финансовой безопасности.